10. Джосси. Ну серьезно, омбре, Джосси. Его даже не видно. Мое поле зрения загорожено матрасом, который он схватил обеими руками и кинул в меня. Я успел отпрыгнуть до того, как он схватил металлический каркас кровати и бахнул им о прутья дверной решетки. Матрас смягчил удар, но спинка все равно грянула о прутья так, что посыпались искры. Я отскочил и запнулся, хотя проломить ту решетку Джосси все равно бы не смог. Сейчас он в потемках, рыча по-звериному, пытается вырвать из стены раковину, но та не поддается. «Джосси, ну хватит, Джозеф!» «Чего тебе, бомбоклад?» «Ты не первый в кутузке, кто пытается выкорчевать раковину или унитаз?» «Блин!» Я в дверном проеме, пытаюсь отстранить от себя матрас, а левой рукой каркас кровати. Не получается ни то, ни это. В тот момент, как я просовываю сквозь прутья правую руку, он цепко ее хватает. «Джосси, какого черта?» «Не Джосси мне тут, долболоб!» Жарко с придыханием говорит он. «Если я не останавливаюсь перед тем, чтобы грохнуть беременную суку, то, думаешь, перед тобой замешкаюсь?» Он жестко дергает меня за руку, и я ударяюсь решетку виском и правой бровью. «Всякие паскуды мнят, что могут тут со мной шутки шутить!» «Джосси!» Он дергает меня снова. Прутья бьют меня в грудь, а он с медвежьим упрямством пытается продернуть меня сквозь решетку. «Ну, Джосси!» Мелькает вспышка света. Наверное, потому что я моргнул. «Джосси, отпусти, ну хватит, больно!» Вспышка исходит от мачете, которая сияет как новая. «Хочешь знать, что случилось с четвертым фараоном, который приходил сюда меня укокошить?» «О, бог ты мой, Джосси! Но мы с тобой как-никак бывшие кореша, поэтому я даю тебе выбор, выше локтя или ниже. Подумай хорошенько, я слышал, протезы нынче дороги». «Боже мой!» «Ха! Гляньте на доктора Лава, мнящего себя крутым, потому как он, видите ли, взрывал самолеты и убивал стариков, которым все равно дорога на тот свет. Заявляется так, будто я тут жду на коленях, какую кость он мне бросит, а? Тебя еще не притомило меня недооценивать, козлина? Не устал еще от того, что я тебе все время демонстрирую? Лезвие у тебя, но рукоятка-то вот она, у меня. Так что выбирай, козел, время ограничено». Он взмахивает мачете у меня над локтем и рассекает кожу до крови. «Выше локтя!» Он взмахивает ниже локтя, на этот раз глубже. Снова появляется кровь. «Или ниже! Даю тебе на размышление 5 секунд, или все решу сам и отхвачу по самое плечо!» «Джосси, перестань!» 5, 4 «О, боже ты мой!» 3, 2 «У тебя есть еще одна, Джосси!» «Еще одна что? Секунда! Зато у тебя ее нет!» «Еще одна кровинка, Джосси! Еще один сын!» Блестки клинок возносится и исчезает в темноте. «У тебя есть еще один сын!» Мачете появляется снова, но уже возле моего горла. Он по-прежнему тянет через решетку мою руку. «Да господи, Джосси!» «Что ты сейчас сказал?» «А то ты не слышал! У тебя есть еще один сын. Ты думаешь, мы не знаем? Твой первенец мертв, девочка тоже. И отпрыск у тебя остался всего один. И если ты не думаешь, что за ним придут, то, клянусь богом, возьму вот эту другую руку и выпотрошу его, как грёбаную рыбину». «Ха! Как это ты, интересно, собираешься сделать? Ты же стечешь кровью, даже не добравшись до выхода». «Скажу одно. Ты прав, Джосси? Я действую не в одиночку. А ты как думал, омбре? Что я, вальсируя как идиот, вплыву сюда? Я что, тебя не знаю? Думаешь, папины людишки с пукалками уберегут его от меня? Я доктор Лав, мазафакер. Ты, похоже, забываешь мой послужной список. Так что лучше отпусти меня». «А то я такой бомбоклад идиот. Отпустить тебя, чтобы ты сомкнул 2 проводка и поднял на воздух мой язви его дом? Нет, Михо, чтобы я, наоборот, разомкнул те проводки, и вознесение не состоялось». Прежде чем отцепиться, он отбрасывает мачете. Я хватаю свою руку, хотя теперь остается лишь дождаться, когда перестанет течь кровь. «Тебе сюда давали хотя бы рулон туалетной бумаги?» «Наверное, нет». «Надо было все же тебя грохнуть». «Ну и что толку, если б ты меня убил, Джозеф? Вместо меня подослали бы еще кого-нибудь, менее приветливого». Он отходит от меня, и оттягивает каркас койки так, что тот с чугунным грохотом падает. Матрас соскальзывает на пол. Джосси усаживается на пружины, в мою сторону даже не глядя. Чего Юби хочет от моего сына? Ничего он от него не хочет. Он и от тебя-то ничего не хочет. Лишь бы ты не совался в Нью-Йорк, я так полагаю. А чего хочет ЦРУ? Раста на ЦРУ не работает. Извини, шутка с бородой. Я не затем здесь, Джосси, чтобы рассказывать, кто меня послал. Расслабься, никому твой сынок не нужен. По мне так пускай он становится хоть таким, как ты. И ведь надо же, все было тип-топ, поверь мне. Все шло как по маслу, пока ты сам все не обгадил. Тебе не хватило ума попасться хотя бы тогда, когда у власти стояло твое правительство. Я не хочу, чтобы кто-то тронул моего сына, Луис. Я тебе уже сказал, Джосси, мне твой сын не нужен. А насчет проводков под моим домом, это правда? Ну, конечно, правда, язви тебя. Мы с тобой оба знаем. У тебя наблев нюх, как у собаки. Он смеется, я тоже. Жаль, что здесь негде присесть. Он все еще смеется, когда я, согнувшись, усаживаюсь на пол, припав спиной к коридорной стене и не спуская с Джосси глаз. Но при всем при этом ты так и не говоришь, кто тебя прислал. Я думал, ты уже сам догадался. Ответ я держу только перед двумя-тремя людьми. Ты его держишь перед любым, у кого чек пожирнее. Не совсем. Я известен тем, что иногда делаю вещи про боно. Даже не знаю, что это значит. Ну и не мучься. Забавно. Никто даже не заходит проверить, что здесь такое происходит при эдаком расколбасе. Сегодня, омбре, никто сюда не войдет. Надо было догадаться об этом в ту же секунду, как ты сюда вошел. То есть имени ты мне так и не назовешь. Может быть, тебе еще сказать, кто убил Кеннеди? Черт, шутки у меня сегодня какие-то плоские. Да, доктор Лав, сегодня я что-то от них не смеюсь. Я пожимаю плечами. Он встает и подходит к решетке прямо напротив меня. Что, если я не стану петь насчет чувствительных вопросов? Ты имеешь в виду то, о чем как раз грозился спеть? Ага. А ты знаешь, что на сегодня чувствительно, а что нет? Ты в самом деле считаешь, что один человечек не может кого-то помножить на ноль? Блин, как вы, ямайцы, любите отвечать на вопросы вопросами. Но что ответить, Джосси, я не знаю. Это ведь ты держишь карты в рукаве. Скажи своим, что мы можем кое о чем договориться. Пусть они играют без мухляжа, и тогда я смогу разом потерять память обо всем, что было до 81-го года. Могу сказать, что все дороги ведут ко мне, что 76-й не их рук дело, и 79-й тоже. Это же УБН, им нужен только приговор по наркоте. И тогда в комедиях по телеку перестанут показывать ляпы с Нэнси Рейган. Что? Еще одна неудачная шутка. Скажи своим, что я могу продать им потерю памяти, и не за такие уж большие деньги. Не делай этого, Джосси. Не делать чего? Не присмыкайся. Где ты видел, чтобы лихие люди присмыкались? Тогда просто не проявляй себя в недостойном свете. Я просто проявляю благоразумие, Луис. Ты хоть раз видел, чтобы я действовал неблагоразумно? Думаешь, у людей в УБН есть какие-то доказательства? Мой адвокат говорит, схватить я могу от силы семерик. И то лишь за наркоту и рэкет. Больше мне ничего пришить не могут. Ты многое забываешь с удобством для себя. Что, например? То, о чем ты до сих пор помалкивал. Ты говорил так. Если руками янки тебя сцапают, то ты за собой поволокешь всех. Цитата не совсем точная, но в твоем цветистом стиле. Так вот, мучачо, все складывается так, что... Ты оглянись вокруг. Вавилон пал? Нет? Что ты вообще думаешь, Луис? Ты в самом деле считаешь, что у них на меня есть управа? После того, как они раструбили обо всем в крупной газете, собрали большущую свору репортеров, где распинались, что выиграли войну с наркотиками. Глянь, как быстро они на все наплевали, поняв, что на меня нет управы. Устраивают обкидку дерьмом, перекраивая Рональда Рейгана в Джорджа Буша. Борются якобы за то, чтобы спасти драгоценных белых девушек от участи черных крэк-блудниц. И смотри, как только я расплевался со всем этим янки-ебаторием, меня тут же сгребли и отправили прямиком обратно в Копенгаген, как будто ничего и не было. Но я, Луис, своих друзей не забываю. Как и тех, кто бросает меня гнить, когда убить меня у них не получилось. Я все запоминаю, Луис. Медельин, мне думается, тоже запомнит. А ты уверен, Джозеф, что меня послал как раз не Медельин? Как обычно, при взгляде на лицо Джосси ничего разглядеть нельзя. Нужно смотреть на его руки. На то, как у него вот так, как сейчас, сжимаются кулаки, как напрягаются и слегка сутулятся плечи, как он вдыхает и плавно носом выдыхает воздух, как сейчас, а спина распрямляется каменнее. Чувствуется, что эти слова угодили куда надо. И вот он выговаривает так тихо, что я чуть ли не прошу его повторить. «Так тебя послал Медельин?» «Ты же знаешь, сказать тебе я не могу. Но серьезно, Джозеф, все уже не важно, по большому счету. Ты говоришь мне, что можешь от себя сделать, предлагаешь сделку. Но ты ведь знаешь, брат, как делаются дела. Если б сделки были им все еще интересны, они прислали бы сюда кого-нибудь другого, не меня». «Ясен месяц. Я с ними разговоров не веду, они со мной тоже. Весточек от них я тебе не тараню, равно как и от тебя им. Так уж все устроено. Если доктор Лав в твоем городке, бро, значит, поделать уже ничего нельзя. И время вышло». «Эх, надо было мне отсечь тебе руку». «Может быть. И все же твою маленькую династию я оставляю в покое, так как есть». «Как я узнаю, что ты не думаешь убить моего сына?» «Уже никак, Джоси. Но если за ним кто-нибудь явится, не будем себя обманывать. Ты же знаешь, что рано или поздно это произойдет. То, во всяком случае, это буду не я». Он смотрит на меня долго и пристально. По всей видимости, обдумывает. Хотя лицо совершенно непроницаемое. «Держи Юби в сторонке от моего мальчика». «Джоси, твой сынок ему на дух не нужен. Но сообщение я пошлю. И он меня послушается». «Почему?» «Ты знаешь, почему». «Эй!» «Аюшки». «Как ты думаешь, наш приятель из ЦРУ так и не выяснил, что я знаю испанский?» «Бог ты мой, Джоси, нашел о чем спрашивать?» «Нет». «Кстати, насчет сынка. Он сейчас на искусственном ПМЖ, после того, как в Ботсване изметелил местную девчонку. А наш Луис Джонсон оказался таким дерьмом, что скомандовал через свой офис местным копом задержать его на 4 суток, вплоть до ордера на освобождение». «Вот же бомбоклад». «Человек — лишь муха на стене. Чего мы стоим в этой жизни бренной?» «Ты, небось, даже глушителя с собой не захватил?» «Никаких стволов». «Это как же?» «Для Джоси Уэйлса они хотят чего-нибудь повидней». «Бог ты мой, доктор Лав, уж не вздумал ли ты разнести тюрягу?» «Признателен за такой размах фантазии. Но бомба тоже исключена. Во-первых, нужно возиться с установкой. А во-вторых, хотя второго мне не дано, это было бы все-таки чрезмерно». «Какой сегодня день?» «День? Да хрен бы его...» «Постой. Кажется, 22-е. Да, 22 марта». 91-го года. «А когда у тебя, Джозеф, день рождения?» 16 апреля. «Овен, ох уж мне эта астрология». «Ты как думаешь, появятся ли длиннющие некрологи под всеобщий плач, когда обо мне будут снимать фильм?» «Сплю и вижу, дружище. Как устранять-то будешь?» «Да ты не переживай». «И все-таки как?» Я приближаюсь к решетке и протягиваю руку. «На, держи вот это». «Это что еще за хрень?» «Да бери!» «Пошел ты знаешь куда!» «Джозеф, я тебе говорю, налей водички в кружку и прими эти пилюли, будь они неладны». «Это что еще за тараканьи какашки?» «Михо, послушай, мне дали четкую установку, что ты должен принять мучения. Вообще нарушать инструкции не в моих правилах, но сейчас я их конкретно нарушаю». «А что, по-быстрому меня завалить никак нельзя?» «Нет». «И что мне с этих пилюль? Некое волшебство, которое лишит меня страданий?» «Тоже нет. Некое волшебство, от которого тебе все станет по барабану». «Бог ты мой, Луис, бог ты мой, бог ты...» «Бро, перестань. Ну что ты как маленький? Сейчас не место, тем более между нами». Он берет таблетки и отходит обратно в темноту. Из крана хлещет струя. Слышно, как наполняется кружка. Но как Джоси пьет, отсюда не слыхать. Вот он возвращается, берет матрас и укладывает его обратно на койку. Снова смотрит на меня и неторопливо принимает лежачее положение. Я смотрю, слушаю его размеренное дыхание. Джоси лежит на спине со скрещенными на груди руками, уставясь в потолок. Хочется ему сказать: «Михо, ну чего ты, ей-богу, улегся как в гробу?» Но с этим человеком я с 76-го года уже так наговорился, что больше говорить как бы и не о чем. «Луис, сколько еще?» «Уже недолго. Ты лучше не молчи. Говори что-нибудь». «Луис». «Аюшки, Михо». «Я иногда о нем думаю». «О ком?» «Да о певце. О той песне, что вышла уже после его кончины. Солдат Баффало. Наводит меня на мысли. А вот мне уже 52. Слишком стар для думания. Ты жалеешь, что пытался его убить?» «Да нет. Жалею только, что он страдал. Погибнуть от выстрела было бы куда легче. Иногда мне думается, то, что роднит таких, как он и я, это, наверное, обреченность. Что бы мы ни начинали, оно может закончиться только с нашим уходом. Не забывай, что этот человек из гетто обладал незаурядным умом. Джозеф, Джозеф. А вот такого, как я, забудут. Вспомни, я ведь как бы и не существую. Доктор Лав, а вот мне бы хотелось, чтобы снова был 76-й год. Нет, лучше 78-й. Что уж такого грандиозного было в 78-м? Да все, брат, все. Ведь мы с тобой... Для того, чтобы он отключился, было достаточно одной таблетки. Но я решаю подстраховаться. Стою еще 20 минут, после чего достаю из кармана ключ и отпираю дверь камеры. Всем известно, что говорится о раненых львах в клетке.